Вторая группа десанта высадилась прямо в порту, чтобы постараться не допустить затопления стоящих там грузовых судов и пресечь попытки англичан удрать морем. И такие попытки были. Но Михаил Кутузов и эсминец Громкий, подошедшие к брикватеру, отбили всякое желание выходить в море у беглецов. А те непонятливые, которые все же попытались проскочить мимо крейсера и эсминца на быстроходных катерах, понадеявшись на темную ночь и высокую скорость, были тут же уничтожены огнем зенитных автоматов. После этого желающие уйти морем закончились, и в порт вошли два БДК с эсминцем. Крейсер остался за пределами акватории и контролировал ситуацию, наведя свои башни на берег. Хоть там и не должно было остаться ничего опасного, авиация и его собственные шестидюймовки поработали на совесть, но береженого Бог бережет. А в порту, тем временем, началась увлекательная игра «Кто не спрятался, я не виноват». С точки зрения аборигенов, кто это видел, происходящее напоминало апокалипсис. Впереди двигалась бронетехника, подавляя огнем своего оружия малейшую попытку сопротивления. Если откуда-то раздавался винтовочный выстрел, туда сразу же отправлялась очередь 30 мм пушек БМПТ, или летела граната из гранатомета. В связи с этим очень скоро желающие пострелять закончились. Рядом с БМПТ шли танки, держа под прицелом своих орудий портовые сооружения, но применение крупного калибра пока не требовалось. Следом шли морпехи. В воздухе висели ночные охотники, иногда постреливая в те места, которые казались им подозрительными. Часть морпехов сразу же взяла под контроль стоящие у причалов грузовые суда, экипажи которых и не думали оказывать сопротивление. Вид странных летательных аппаратов, зависших в воздухе, и огромных танков с пушками чудовищного на сегодняшний день калибра, отбил охоту геройствовать почти у всех. Слабая попытка сопротивления была оказана лишь там, где стояли корабли Royal Navy, тральщики, катера, старый монитор и еще какая-то мелочь. Но точные удары ракетами с ночных охотников, причем не абы куда, а именно по огневым точкам, превратили боевые корабли Royal Navy в практически безоружные посудины. А когда на причал, где они стояли, вышли танки Т-72 и навели на англичан свои орудия, сдача в плен приняла массовый характер. Правда, напакостить англичане все же успели, постаравшись затопить свои корабли. Но поскольку все военные корабли стояли в стороне от грузовых причалов, то это никак не сказывалось на нормальной работе порта. Все же грузовые суда удалось захватить в целом виде. Затапливать их у причалов гражданские команды даже не пытались, а особо воинственным сами дали по рукам. Ибо в отличие от чисто английских команд военных кораблей Royal Navy, экипажи гражданских судов состояли из такого интернационала, зачастую с небелым цветом кожи, что там всем было наплевать на вечные британские интересы. К утру Валетта и вся восточная часть Мальты были полностью очищены от английских войск, остатки которых бежали в западную часть острова. Направление бегства им задавали ночные охотники и бронетехника десанта. Танкобоязнь и вертолетобоязнь приняли характер стремительно распространяющейся эпидемии среди англичан. Свои танки и авиацию они так и не смогли применить. Те «Харрикейны», что находились в воздухе в момент начала операции, были сбиты налетевшими мигами и сушками, а танки, которые попытались вступить в бой, пожгли ракеты ночных охотников. Что касается оставшихся на земле английских самолетов, то сработало золотое правило «лучшая система ПВО», наши танки на их аэродромах. Англичане ничего не успели сделать. Увидев приближающиеся танки и БМПТ, два «Харрикейна» попытались взлететь, но очереди 30 мм пушек БМПТ не оставили им шансов на успех. После того, как на взлетной полосе вспыхнули два костра из уничтоженных на взлете истребителей, а на саму полосу выехали танки и БМПТ, личный состав аэродрома в панике бежал. Зенитные батареи, прикрывающие аэродром, были уничтожены еще раньше. В результате вся аэродромная инфраструктура попала в руки десанта практически в неповрежденном виде. Вместе со складами, жилыми и служебными помещениями, а также недавно прибывшими на Мальту «Харрикейнами», теми, что не успели взлететь и не попытались это сделать, таких набралось аж 18 штук, плюс 3 древних гладиатора – «Вера», «Надежда» и «Милосердие». Правда, когда эта новость стала известна летному составу эскадры, то особого восторга у пилотов не вызвало. Не та машина «Харрикейн», чтобы делать на нее ставку, а гладиаторы годятся разве что в качестве музейных экспонатов. Но трофей есть трофей, в хозяйстве и «Харрикейны» с гладиаторами пригодятся. Когда окончательно рассвело, В гавань Валитты вошли подводная лодка «Ангара» и эсминец «Гремящий». Крейсер «Екатеринбург» и БПК «Новгород» ушли в Катанию, чтобы сопроводить на Мальту оставшиеся там транспорты. Остальные корабли остались на внешнем рейде, поскольку связываться с местными буксирами для маневрирования в акватории порта адмирал Илларионов не хотел и стал ждать своих. Десант к этому времени уже навел порядок в городе, не допустив грабежей, и объяснив по мере возможности перепуганным обывателям, что ничего бояться не надо. Это всего лишь восстановление исторической справедливости. Англия незаконно оккупировала Мальту и удерживала ее столько времени, а теперь английскому владычеству пришел конец. Русский император Павел I был избран великим магистром Мальтийского ордена, поэтому именно он является единственным законным правителем Мальты. Но, поскольку императора давно уже нет, его правопреемником в этом мире является российский флот, оказавшийся здесь согласно воле Господа нашего Иисуса Христа. Кому это не нравится, и кто не согласен, может обратиться в небесную канцелярию к апостолу Петру или Павлу, смотря, кто из них сегодня на службе. Не сразу, но жители Валитты поняли, что бесчинств и грабежей не будет, поэтому жизнь города быстро вернулась в нормальное русло. К утру военные действия на море и в воздухе были закончены, но вот на суше они еще продолжались. Разрозненные английские части, несколько придя в себя от ночных событий, попытались укрепиться в западной части острова. Правда, территорию англичане контролировали очень небольшую, к западу от линии, соединяющей залив Ксинксиже и Голденбей. Устраивать мясорубку адмирал Илларионов не захотел, да и десанту был нужен отдых, поэтому военные действия временно прекратились. Фронт замер, а к англичанам направили парламентеров с предложением капитуляции. И теперь они со страхом поглядывали из-за укрытий на приближающийся незнакомый танк, на броне которого сидели три человека и размахивали большим белым флагом. Танк остановился в паре сотен метров от английских позиций, и дальше парламентеры пошли пешком. Но подходить вплотную не стали, ожидая ответной реакции, лишь крикнув на английском, что пришли с предложением прекратить конфликт. Спустя какое-то время к ним направились три английских офицера с белым флагом. Подойдя ближе, представились, с интересом разглядывая друг друга. Старшим из гостей оказался капитан Морпех, которого сопровождали переводчик из мобилизованных после Попадалова и прапорщик Морпех для антуража, державший белый флаг, ибо габариты прапорщика впечатляли. Со стороны хозяев прибыли майор и два лейтенанта. Наконец гости озвучили, зачем пришли. «Господин майор, мое командование предлагает вам прекратить сопротивление, поскольку оно ни к чему другому, кроме как к бессмысленным жертвам с вашей стороны, не приведет. Всем военнослужащим будут сохранены военная форма, знаки различия, награды, личные вещи, а офицерам также холодное оружие. За время нахождения в плену гарантируется хорошее обращение, хорошее питание и создание необходимых условий для жизни. После этого вы все будете депортированы с Мальты в какое-нибудь нейтральное государство, которое согласится вас принять. То есть как, вы собираетесь нас отпустить? Да, пленные ради пленных нам не нужны, тем более, в таком количестве. Вам сделали предложение покинуть Мальту добровольно, но вы не захотели. Поэтому нам пришлось приложить некоторые усилия для этого. Но кто вы такие? И почему напали на нас? Мы, ЗКННЕ, правопреемники великого магистра Мальтийского ордена, российского императора Павла I, убитого по приказу Англии в ходе дворцового переворота, после чего Англия незаконно оккупировала Мальту. Поэтому то, что происходит сейчас, всего лишь восстановление исторической справедливости. Что касается почему напали, Англия сама начала с нами войну. Ваш Средиземноморский флот под командованием адмирала Каннингхэма напал на нас первым, когда мы проходили мимо и даже не пытались навредить вам. Поэтому все наши последующие действия – необходимая и правомерная самооборона. Мы вовсе не собираемся изображать из себя баранов, предназначенных на заклание ради вечных британских интересов. Любое агрессивное действие против нас вызовет асимметричный ответ. Асимметричный в том смысле, что, к примеру, на попытку бомбить наши объекты, как вы совсем недавно собирались бомбить нефтепромыслы в Баку, мы в ответ уничтожим не только самолеты, но и то место, где приняли решение о проведении этой операции. Так и передайте своему командованию. А что будет, если мы откажемся? Тогда мы вас уничтожим. Всеха. Как я говорил, пленные ради пленных нам не нужны. Но ведь это варварство. Так не воюют. Женевская конвенция. Причем тут Женевская конвенция, вы забыли, что мы не принадлежим вашему миру, поэтому никакие конвенции не подписывали. У нас действует правило, если враг не сдается, то его уничтожают. Нравится вам это или нет, но менять свои правила ради вас мы не будем. Посмотрите беспристрастно на сложившуюся ситуацию. Покинуть Мальту вы не можете, мы не позволим даже рыбачьей лодке отойти от берега. Перебраться на соседний остров Гаца вы тоже не можете по той же причине. Связи с метрополией, и вообще с кем бы то ни было, у вас нет. Любые попытки оказать сопротивление обречены на провал, скоро у вас закончится провизия и вода, и взять их на этом крохотном пятачке вам негде. Ради чего вы собираетесь умирать, даже не имея возможности нанести нам хоть какой-то ущерб? Только не говорите мне о чести британского флага. Эта честь давно превратилась в фикцию, поскольку Британия только и делала, что строила козни нашей стране. Вам напомнить слова британского премьера Палмерстона: «Как плохо, когда с Россией никто не воюет». Поэтому наивно требовать от нас джентльменского отношения к Англии. Хорошо, что вы предлагаете? С этого момента вам дается сутки на принятие решения. Если через сутки вы не сложите оружие, то будете уничтожены. Падете бессмысленными жертвами ради прибыли банкиров из Сити и вечных британских интересов. Если согласитесь капитулировать и сложите оружие, то побудете под охраной, пока мы не договоримся с нейтралами, куда вас отправить. Не волнуйтесь, ни немцам, ни итальянцам мы вас не выдадим. Скорее всего, это будет Испания, Югославия, Греция или Турция, с кем быстрее договоримся. Понимаем, что с Францией у вас уже прежней дружбы нет. Также Мальту смогут покинуть гражданские лица, кто пожелает. Передайте это своему командованию. Других предложений не будет. До завтра. С этими словами парламентеры козырнули англичанам и отправились обратно к своему танку. Забравшись на броню, помахали руками на прощание, после чего танк рыкнул двигателем, развернулся и отправился во свояси. Англичане долго смотрели ему вслед. Над Мальтой снова воцарилась тишина, но надолго ли? Лейтенанты с любопытством поглядывали на майора, но тот хранил молчание. Потом, раздраженно махнул рукой и зашагал к своим позициям. «Идемте, джентльмены. От того, что мы тут будем стоять и думать, ничего не изменится. И что теперь будет, сэр? Доложим командованию, а там пусть оно решает. Лично я не вижу никаких возможностей для успешной обороны этой позиции. Нас просто прижмут к морю и раздавят танками, попутно трамбуя с воздуха. А если попытаться уйти на Гаца, лодки у нас есть. Ночью можно попробовать, если нам любезно дали целые сутки на раздумье. Вы думаете, нас на Гаце не достанут? Если они Мальту взяли шутя, то Гаца для них вообще не проблема. В любом случае, сначала доложим то, что услышали. Хотя лично я не собираюсь сдаваться в плен. Пока есть возможность вырваться отсюда хоть на рыбачьей лодке под парусом, я не подниму руки. А вот воевать с одними винтовками против танков действительно глупость. Тем более, против ТКХ танков. Когда из Катании подошли транспорты, сразу завести всех в порт не получилось, поскольку все причалы были заняты. Требовалось как можно скорее закончить выгрузку английских грузовых судов, и здесь без местных жителей было не обойтись. Отправившийся на берег начштаба Панкратов встретился с местным портовым начальством и сделал предложение, от которого невозможно отказаться. А именно, порт продолжает работать в прежнем режиме, люди получают зарплату в два раза больше, чем раньше, только в итальянских лирах по курсу, а не в английских фунтах, но при этом проявляют исключительную сознательность и абсолютную лояльность новой власти. С вредителями и саботажниками разговор будет короткий, и по законам военного времени. Кого это не устраивает, пусть даже близко не подходит к территории порта, ибо два раза предупреждать не будут. Условия оказались приемлемыми для всех, ибо верностью английской короне жители Мальты никогда не отличались. После этого встретился с представителями городской мэрии и договорился о взаимодействии с командованием эскадры. Здесь тоже никаких проблем не возникло. Простые обыватели не проявляли враждебности и уже завязались знакомства. Мальта так долго пребывала под властью Англии, и это так надоело простым мальтийцам, что Мальта сама упала в руки пришельцев, едва лишь появился кто-то, кто смог нарушить статус-кво. Сразу же решили вопросы снабжения с итальянцами. В Катании очень удивились, когда узнали о том, что Мальта де-факто больше не принадлежит Англии, и над ней поднят российский флаг. Но тут же развили бурную деятельность, поскольку объемы поставок теперь должны были резко увеличиться. Информация о взятии Мальты ушла также в Рим, где сначала не поверили, посчитав это дезинформацией. Но когда проверка все подтвердила, сразу же связались с командованием эскадры и предложили обсудить дальнейшие совместные действия. Илларионов, когда ему доложили об этом, лишь довольно улыбнулся. Пока что все идет по плану. Пришельцев из другого мира уже не воспринимают, как нахлебников, которых приютили из милости из-за имеющихся у них ништяков. Теперь с ними приходится считаться, как с реальной силой, способной оказывать влияние на ситуацию по крайней мере в Средиземноморском регионе. До итальянцев это дошло быстро. Скоро дойдет и до всех остальных. А пока предстояла нелегкая задача – создание собственного государства, у которого пока даже названия нет. Не России же его называть, в конце концов. Когда во второй половине дня на флагман вернулся усталый, но довольный начштаба, то сразу же ввалился к командующему, поскольку тот его давно ждал. Некоторые вопросы требовали немедленного решения. Кратко обрисовав ситуацию в целом, начштаба углубился в детали. В общем, хапнули мы столько, сколько сами не ожидали. Местным нагло нафиг не вперлись, на сотрудничество идут легко. И если их не притеснять, проводя грамотную политику, то никаких проблем не ожидается. По трофеям, взяты в неповрежденном виде все 18 пароходов из состава конвоя, и еще 7, которые тут раньше были. Плюс портовая мелочь. Пароходики разной степени паршивости, но для нас вполне сойдут. Разных грузов немерено, там только начали все оприходовать, и это надолго. В составе конвоя пришли 3 танкера, в том числе и с бензином. Поэтому теперь можем вешать лапшу на уши итальянцам в неограниченном количестве. По вооружениям, на аэродроме взято в целом виде 18 новых харрикейнов, плюс старый хлам. По танкам, взяли 3 целых матильды, которые не успели выйти с территории части. Остальных пожгли вертолетчики. Это то, что крупное. А разные мелочи вроде стрелковки, боеприпасов, зенитных пушек, разного барахла и продовольствия все склады забиты. Там время нужно, чтобы все подсчитать. Очень интересно. А что там с доблестным Royal Navy? Не удастся ничего прихватизировать, чтобы флаг поменять в политических целях? Увы, тут облом. То, что было, сначала попортили вертолетчики, пуляя прямо по пушкам, а потом нагло сами затопили то, что осталось. Да там и не было ничего интересного. Древний монитор, тральщики и катера. Подводных лодок не было, все успели уйти до начала операции. Так что, этот хлам осталось только итальянцам продать на металлолом. По поводу подъема я уже консультировался с местными. Сказали, что без проблем поднимут. Им самим эти самотопы возле причалов не нужны. А как наша техника сработала? Отлично. Нагло обосрались и до сих пор в себя прийти не могут. Терминаторы сейчас против пехоты, это что-то запредельное. От ночных охотников наши летуны тоже в полном восторге. Похоже, будет у Мальты титул непотопляемый вертолетоносец. Когда еще самолеты от итальянцев появятся, и когда нормальные взлетные полосы сделают. А вертолетов мы и сейчас сами наштамповать можем, сколько надо. Вот даже как, неужели, такие хорошие цацки к нам в руки попали? Хорошие, не то слово. На сегодняшний день ночной охотник, это что-то вроде пепелаца с гравицеппой и транклюкатором против всего, что на суше находится. Да и против сегодняшних самолетов тоже. Кроме этого, ему вообще не нужна взлетная полоса. Достаточно ровной и чистой площадки. Даже грунтовой. Ну надо же. А я такую прелесть брать не хотел. Вот дурак. Ладно, с этим вопросом решим. Что там с наглыми, что в западной части Мальты окопались. Пока думают. Бежать на соседние гаца не пытаются. Видать, ночи ждут. Пусть ждут. Как стемнеет, сразу же послать туда беспилотники. Если хоть какая филюга отойдет от берега, немедленно вертолеты в воздух и топить нахрен. Как там летуны с вертолетами устроились? Нормально, обживают аэродром. Технари со всеми своими причиндалами туда уже отправились. Все же ночной охотник, машина сухопутная, и на берегу ему комфортнее. Да и у нас места занимать не будут, а то тут на палубе от них было не протолкнуться. Это хорошо. А сейчас ждем гостей. Из Рима сообщили, скоро должны пожаловать. Будут нас охмурять и предлагать принять участие в увлекательном деле воссоздания Римской империи. А оно нам надо? Вообще-то, не надо. Если только в комплексе с одновременным созданием и признанием нашего государства. Покуда есть возможность получить какие-то преференции от нашего друга Бени, то пуркуабы и не па, как говорят французы. День прошел без эксцессов. Англичане сидели тихо в западной части острова, и никаких попыток нарушить перемирие не предпринимали. Уже к вечеру прибыли первые итальянские суда из Катании и Неаполя. Вопрос с эскортом решили очень просто и быстро. Итальянские военные корабли сопровождают грузовые суда от Неаполя до Катании, а там конвой берут под охрану корабли пришельцев. Взаимовыгодная торговля набирала обороты. Жители Валетты смотрели на это квадратными глазами. В кои-то веки закрытая Валетта, которую англичане рассматривали исключительно, как военную базу, стала открытым портом, где с распростертыми объятиями принимают недавних врагов. Причем враги вовсе не пытаются вести себя, как оккупанты. Было от чего удивиться. Но вот наступил вечер. Солнце скрылось за горизонтом, и на западном побережье Мальты все сразу пришло в движение. Англичанам удалось скрытно, как они считали, подготовить небольшое количество плавсредств, отобрав их у местных рыбаков, чтобы попытаться перебраться на соседний остров Гаца, который был значительно меньше Мальты, но по крайней мере там была хоть какая-то надежда продержаться до прибытия помощи. То, что радиосвязь задавлена и на Гаца англичане не знали, и попыток перебраться днем через пролив не предпринимали, так как там дежурил катер противника, тот самый МАС-550, который уже сыграл свою роль в судьбе Мальты, и теперь с него начали делать следующие копии, поскольку для патрульной службы в прибрежных водах эти катера подходили очень даже неплохо. Оставалось лишь убрать торпедные аппараты за ненадобностью, зенитную дуру на корме, заменив ее нормальной 30 мм автоматической пушкой, и установить электронику из 21 века. Соответствующая служба уже занялась этим делом, а родоначальника серии, уже прошедшего необходимый апгрейд, отправили присматривать за англичанами, разумно полагая, что днем для них и такого пугала хватит. Но вот ночью могут попытаться преодолеть пролив, поскольку даже в страшном сне не могут представить, что на этом итальянском корыте, которое они без сомнения опознали, может быть радар, а уж о приборах ночного видения и о прочих вкусностях англичане тем более не знали, как не знали и о беспилотниках, появившихся в небе сразу же с заходом солнца, и направившихся к западному побережью Мальты. Лодок у англичан было немного, и перебросить за один раз всех людей оказалось невозможно, но за ночь управиться вполне реально. Поэтому, когда окончательно стемнело, первая группа отправилась в плавание через пролив к острову Гаца. Ближайший ориентир – маленький островок Камина, находящийся в центре пролива, и его берега были хорошо видны на фоне звездного неба. Вот и Камина остался позади. До Гаца осталось совсем немного, и противник никак себя не проявлял. Англичане уже ликовали, что удалось обмануть коварных захватчиков. Увы, вскоре в ночном небе раздался странный звук, совершенно не похожий на звук мотора самолета. А потом небеса разверзлись, и оттуда хлынул огонь. Взрывы разносили в клочья лодки и тех, кто в них находился. Через несколько минут все было кончено, от английской москитной флотилии не осталось ничего. Хоть с берега Мальты и не видели всех подробностей побоища в проливе, но в его результате никто не сомневался. Закончив свою работу, авиация покинула район, звук работающих двигателей быстро удалялся. Вокруг снова воцарилась тишина. Те, кто стоял на берегу Мальты, не попав в первую группу для переправы на Гаца, потрясенно молчали. Ночь прошла спокойно, никто англичан больше не потревожил, но никто из них не обольщался по поводу дальнейших событий. Со стороны противника какое-то время доносился гул работающих моторов, потом все стихло, дисциплина начала падать, у кого-то началась истерика, кто-то начал выяснять отношения, припомнив старые обиды. Остатки гарнизона Мальты, от которого осталось чуть больше половины, постепенно превращались в перепуганное неуправляемое стадо. Поэтому, когда рассвело, и вдалеке показался строй вражеских танков, готовых начать движение, им навстречу повалила толпа с поднятыми руками. Оборона Мальты завершилась совсем не так, как планировали в Лондоне. Для адмирала это утро началось с сюрпризов. То, что англичане не захотели погибать ради вечных британских интересов, поэтому сдались все, сюрпризом не являлось. Сингапур повторился в этой истории на 2 года раньше. Но вот то, что сдались они во главе с губернатором, генералом Уильямом Добби, сюрприз. Старый вояка был страшно зол, но вовремя понял, что если начнет геройствовать, то его могут из-под тишка грохнуть свои же, ибо воевать с одними винтовками против танков желающих среди англичан не нашлось. Второй сюрприз преподнес начштаба, огорошив командующего новостью. «Ваше превосходительство, посмеяться хочешь, что там опять стряслось?» А стряслось то, что у некоторых организмов, ушибленных на всю голову демократией, появились бредовые мысли о выборах президента и депутатов Государственной Думы. Поскольку своя территория у нас уже вроде бы есть, поэтому и все институты государственной власти тоже должны быть, ибо военные, в их понимании, априори не должны управлять государством, а должны делать только то, что велит народ. Ну ни хрена себе, это у кого же там помешательство наступило, причем коллективное? Ты ведь эту банду журналюк, телевизионщиков, всяких уполномоченных по правам человека и прочих бездельников, что сейчас на Амуре обретаются, знаешь? Среди этой братьи либероидов разного толка очень много. Пока мы стояли в катании, они сидели тихо. Чужая страна есть чужая страна. Но поскольку Мальта теперь наша, они и повылазили на свет Божий. Откуда информация? Капитан Амура сегодня утром сообщил, специально для этой цели шлюпку послал с верным человеком. Не захотел по радио говорить. Эти идиоты даже не скрываются, мутят воду и ведут свою агитацию совершенно открыто. Надо же, и здесь эти козлы появились. Значится так, что там наши молчи-молчи делают. Мичуринскими делами занимаются, пошли их на Амур, пусть делом займутся. А с ними и спецов заодно, но якобы не вместе. Наших жениха и невесту, будущую ячейку общества Матвеевых. Как раз повод хороший, комплексное обследование здоровья перед семейной жизнью пройти. Пусть они там каждый со своей стороны все подробно узнают. Для нашего Гераберста эти либеральные болтуны вообще, как красная тряпка для быка. Он на них еще в 17-м году насмотрелся. А потом, на основании полученной информации, сделаем выводы и прикинем, как лучше поступить. Так может их сразу всех в сапоги обуть и на фронт, родину защищать? Рано. Надо сначала подробно выяснить, кто чем дышит, и насколько далеко в своей глупости способен зайти. Адекватных приспособим по своей специальности, нам ведь свои СМИ тоже нужны, а кого-то в сапоги, явных не комбатантов, внестроевые, и им теплое местечко найдется. Я им устрою демократические выборы. А бабку куда девать, там ведь незамужних эмансипированных дур хватает, ушибленных феминизмом. А это с мадам Матвеевой посоветуемся. Она такая затейница насчет баб. Ты лучше скажи, еще недовольные есть? Так, по мелочи. Серьезно настроенных инсургентов пока не выявили, кроме нашего комиссара с Новгорода. И как он там, тщательно собирает материал, который я ему подсовываю, и думает, что успешно вводит всех за нос, но бежать пока не хочет, слишком мало насобирал. Пусть собирает дальше. Как будет готов, скажи. Надо будет одновременно с его побегом еще одно дело провернуть. Какое, если не секрет? Надо и наглом с остальными дезу подсунуть. Причем качественную. А кто лучший почтальон для этих целей? И кто же? Тот, кто туда очень стремится всеми силами. Ты этих мудаков с Тобольска помнишь, которые тут начали из себя потемкинцев изображать? Помню, и что? А то, что я решил их придержать как раз для этой цели. Мотивация у них к побегу железобетонная. Причем любая проверка это подтвердит. Вот когда наш комиссар созреет, и надо будет провернуть два дела одновременно. ЧП какое-нибудь устроить, чтобы они сбежали, или еще что, подумаем. А сейчас давай-ка связывайся с Римом по тому адресочку, что нам швейцарский консул оставил. Надо с пленными наглыми что-то решать, нам они тут не нужны. А не проще их итальянцам сплавить? Проще, но не лучше. Надо правительство Англии как следует в дерьмо макнуть, чтобы простые наглые на него разозлились. А как? Есть одна мысль, не знаю, получится ли, но попробовать можно. Глава 17. Гранд-политик на кухне. Следующие дни заняли различные хозяйственные дела, связанные с обустройством на новом месте. Вопрос с островом Гатса решился на удивление мирно. Англичан там было немного, и они в первый же день поняли, что на Мальте не все ладно. Но, поскольку радиосвязь не действовала, терялись в догадках, а посылать кого-то морем не рискнули. А когда увидели незнакомые корабли возле Мальты, все стало ясно. Единственное, они сначала подумали, что это дело рук итальянцев. Но посланные парламентеры с представителями от англичан объяснили ситуацию, после чего небольшой гарнизон Гатса безропотно сложил оружие. Чтобы не заморачиваться с перевозкой пленных на Мальту, разрешили им остаться на Гатса под честное слово, что будут вести себя прилично. Как только будет достигнута договоренность об отправке всех пленных англичан к нейтралам, их заберут. Бежать с Гатса все равно было некуда и ни на чем. Ближайшие английские порты – Гибралтар и Александрия, а из доступных плавсредств – только небольшие рыбачьи лодки. Но на всякий случай предупредили, прибрежные воды Мальты патрулируются, и церемониться с бегунками никто не будет. С охраной Гатса получилось еще проще. Набрали себе в помощь полицаев из местных жителей, как назвал их начштаба, вооружили их трофейным английским оружием и приставили к делу. Попутно организовали доставку продовольствия на остров, что сразу же сделало жителей Гатса лучшими друзьями. А на самой Мальте кипела работа. Срочно нужно было довести до ума все аэродромы, сделав их пригодными для приема тяжелых транспортных самолетов. Создать заново оборону острова, ибо от той, что была раньше, практически ничего не осталось. Устранить все последствия боевых действий, в чем очень помогли местные жители, за соответствующее вознаграждение, разумеется. Отдельным пунктом было захоронение погибших англичан, ради чего специально нашли английского священника, который выполнил все положенные ритуалы, причем постарались сделать так, чтобы это видело как можно больше людей, в том числе и пленные англичане. И нужно было налаживать прочные деловые связи с Италией, поскольку все понимали, без посторонней помощи Мальте не выжить. А пока, кроме как на Италию, опираться ни на кого. Благо, нужные контакты были уже налажены, как с официальными государственными структурами Италии, так и по линии народной дипломатии. Как раз с одним из таких народных дипломатов, сеньором Мандолини, представителем семьи Катании, который уже хорошо зарекомендовал себя в деле с катером из Торонто, и который прибыл в Валетту с первым же конвоем из Катании, состоялся долгий разговор на тему дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества. Обе стороны понимали, что со взятием Мальты их отношения перестали быть обычной базарной торговлей и вышли на новый уровень. Причем речь шла не только о торговле различными товарами. Коснулись очень важного вопроса – приток населения в новое государство. Когда адмирал озвучил свое намерение пригласить на Мальту, а также на все последующие территории нового государства, которые обязательно появятся со временем, граждан Италии, и жителей Сицилии в частности, мафиоза сначала его не понял. Зачем русским пришельцам это надо? Пришлось объяснять. Пришельцев мало, и среди них большой перекос в сторону мужского населения. Одной Мальтой сыт не будешь. А Италия и Россия издавна поддерживали хорошие отношения, поэтому пришельцы были бы рады видеть на своей земле итальянцев. Никто не требует от них отказываться от своей родины, но жить в мире и дружбе вполне реально, сделав границу между двумя странами открытой и чисто административной. Кроме этого, есть еще один важный момент. В Италии сейчас не важно с работой, а пришельцы могут дать работу многим и платить достойное жалование. И если сеньор Андели не выступит посредником в этом вопросе, то это будет очень выгодно обеим сторонам. Надо ли говорить, что данный пункт решил все, и дальнейшее обсуждение вопросов прошло исключительно плодотворно. Уже поздно вечером, когда все детали были обговорены, адмирал вызвал начштаба, чтобы обсудить вдвоем открывшиеся перспективы за рюмкой вечернего чая. Панкратов уже знал в общих чертах о достигнутых договоренностях, но хотел кое-что уточнить. «Володька, а нахрена нам здесь столько макаронников? Ведь итальянцы и бардак – это слова-синонимы. Нам деваться некуда. Когда еще русскоязычное население из бывших беляков появится? Народ из Союза – вообще под большим вопросом. А люди уже сейчас нужны. На мальтийцев у меня надежды нет. Продали наглов, продадут и нас. А нам сейчас надо вести большое строительство на Мальте, и кроме как у итальянцев, просить помощи больше ни у кого. Кроме этого, нужны бабы. И много. Сам знаешь нашу ситуацию, а итальяночки на Сицилии, очень даже ничего, русский язык со временем все выучит, не проблема, при правильном подходе к делу можно даже из папуаса сделать русского, разве я не прав? Прав, но ты ведь задумал не только это, не только, итальянские гастарбайтеры и итальянские девки, это конечно хорошо, но нас эмайлё, а предстоят великие дела в Африке, улавливаешь мысль, кажется, да, легион и транже, вот именно. Нам нужен свой иностранный легион, причем такой, куда многие будут стремиться попасть, поскольку там очень хорошо платят и есть хорошие перспективы. В отличие от французского легиона Транже, какой есть у них сейчас, где платят не ахти как много, перспективы далеко не радужные, и желающих продлить контракт мизер, ибо одним лишь французским гражданством сыт не будешь. Идея интересная, и ты думаешь, итальянцы клюнут, уже клюнули. Поговорили мы на эту тему с мафиозо и все подробно по полочкам разложили. Сейчас этот балабол Дуччи возрождает Римскую империю и все равно погонит итальянцев воевать. Так лучше воевать за очень хорошие жалования, с социальными гарантиями, и при поддержке серьезной бронетехники и авиации, чем париться в ливийской пустыне за сущие гроши и с тем убожеством, что итальянцы по недоразумению называют танками и авиацией. Убедил, убедил. Особенно после того, как дал ему почитать кое-что из истории Второй мировой. Нашего мафиоза чуть кондрашка не хватило, когда узнал, в какую жопу их ненаглядный Дуччи загнал Италию. Поэтому агитация в нужном нам ключе будет проведена на Сицилии в самое ближайшее время. Сицилийцы и до этого в армию не рвались, а теперь и подавно дорогу туда забудут. Как бы в наш легион очередь не выстроилась, лишь бы в итальянскую армию не попасть. А что, возьмем, всех желающих возьмем. Только название нужно подобрать какое-то другое, чтобы от французов отличаться. А пусть будет Африканский легион. Чем не название? Просто и понятно. Тем более, дальше Африки мы пока что лезть не собираемся. Этот разговор произошел через 2 дня после взятия Мальты, а вскоре Валетту было уже не узнать. На внешнем рейде стояли итальянские суда, на причалах кипела работа, шла выгрузка грузов, доставленных из Италии. Прошел слух о несметных сокровищах мальтийского ордена иоаннитов, найденных совершенно случайно в ходе взятия Мальты, поскольку новые хозяева Мальты заявили, что готовы расплачиваться золотом. Это всколыхнуло весь деловой мир Италии, где уже была проведена предварительная работа по созданию нужного общественного мнения. Главная цель этой операции была достигнута. В Италии никто не воспринимал пришельцев из другого мира как врагов, а итальянские деловые круги сами хотели сотрудничать с новым государством, появившимся на политической карте внезапно и фактически за одну ночь, что говорило само за себя, ибо теперь самые недоверчивые скептики поняли, что с появившимися неизвестно откуда авантюристами придется считаться. Все суда, пришедшие в составе английского конвоя, были уже выгружены, и встал вопрос, а что с ними делать дальше? Все же решили не продавать доставшийся на халяву тоннаж итальянцам, а приспособить для своих нужд. Экипажи пришлось перетасовать, убрав проанглийски настроенных персон, и заменить их итальянскими моряками. С этим проблем не возникло. На Сицилии можно было найти кого угодно. Устанавливать на эти суда артефакты из будущего все равно не собирались, поэтому никаких особых мер секретности в их отношении не требовалось. А вот со своими пришлось повозиться. Все же, Валетта была небольшим портом, поэтому хоть и удалось распихать по причалам корабли и грузовые суда эскадры, но ведь нужно было место и для обработки грузов. Поэтому часть крупных военных кораблей по-прежнему оставалась на внешнем рейде. И было вообще непонятно, что же делать с Мурманском. Если маленькая Ангара без проблем разместилась в Валетте, то вот заводить в тесную акваторию порта громадный атомоход адмирал не рискнул, да и не хотелось показывать его всем раньше времени. Поэтому приняли Соломоново решение. Поскольку надобность в Мурманске в западной части Средиземного моря отпала, он направился на Мальту, пройдя Тунисский пролив ночью, когда можно было не опасаться соглядатаев итальянцев. В проливе его сопровождали БПК и эсминцы, прикрыв от любых возможных угроз. В небо были подняты ночные охотники, но все прошло спокойно, никто Мурманск не обнаружил, а по приходу на рейд Валетты треть экипажа убыла на берег для отдыха. Сама же лодка пополнила запас провизии, погрузила торпеды до полного комплекта и вышла в море, но уже восточнее Мальты на большие глубины. Не надо аборигенам до поры до времени знать о такой цацке. Через неделю снова проведут частичную смену экипажа, и так далее, ибо люди не роботы, и отдых на берегу им необходим. Сама же лодка пока могла обойтись без захода в базу, но адмирал предупредил, чтобы на условия ремонта, как раньше у себя дома, не рассчитывали, поэтому не напрягать матчасть без нужды. Но экипаж Мурманска это и сам понимал. И вот теперь, когда Мальта представляла из себя копошащийся муравейник, проснувшийся от зимней спячки, пришло сообщение из Рима: прибудет самолет с официальной делегацией с целью провести встречу на уровне министров иностранных дел, что означало, ставки пришельцев растут, итальянцы уже засуетились, скоро надо ждать и других гостей из сопредельных стран, а может и из не совсем сопредельных. Аэродром был уже приведен в порядок строительной техникой пришельцев, предназначавшейся братскому народу Сирии, взлетная полоса увеличена, и теперь он мог принимать все существующие самолеты, вплоть до тяжелых четырехмоторных бомбардировщиков и транспортников. Все же немецкие кондоры запали в душу Илларионову, и искушение открыть регулярные воздушные линии между Мальтой и другими европейскими странами было очень велико. Вертолеты пока перелетели в другое место, на новый строящийся аэродром. Нечего такую технику визитерам из Рима показывать. Зато все 18 «Харрикейнов» выстроились, как на параде. Здесь же стояли и три трофейных «Матильды». Всю бронетехнику из будущего убрали подальше, чтобы не вводить гостей в искушение, а то еще клянчить начнут. Оставили только «Тунгуски», составляющие новую ПВО аэродрома, но они находились далеко в стороне, и их не было видно. Адмирал приехал лично встречать высоких гостей. Присутствовали также вездесущий начштаба Панкратов, полковник Никитин и бессменный офицер связи Арсини, которого уже все считали своим парнем. Итальянец тоже полностью освоился среди пришельцев, и никаких сложностей в общении с ними не испытывал. Все были в хорошем настроении, и внимательно наблюдали, как транспортный самолет с гостями из Рима заходит на посадку. Так значит прибудет сам министр иностранных дел граф Чиана, господин Арсини? Да, ваше превосходительство. Министр иностранных дел граф Чиана, начальник генерального штаба маршал Бадалья, начальник главного морского штаба адмирал Каваньяри и его заместитель вице-адмирал Самельи, с которым вы уже встречались в Катании. Кто их будет сопровождать, пока не знаю. Надо же, как наши ставки выросли после взятия Мальты. Сам граф Чиана пожалует. Ваше превосходительство, в Риме все были удивлены таким неожиданным ходом с вашей стороны. Никто даже не предполагал, что вы собираетесь забрать Мальту у англичан. Это только начало, господин Арсини. На очереди Африка. Но боюсь, сейчас мне придется сильно огорчить сеньора Чиана. В каком смысле, ваше превосходительство? Если он начнет меня уговаривать принять участие в греческой авантюре, то я скажу твердое нет. Она очень дорого обошлась Италии в нашем мире, и я не хочу, чтобы здесь все повторилось. Насколько мне известно, маршал Бадалья тоже категорически против, и не раз пытался доказать Дуче, что успеха в Греции ждать не стоит, но его не послушали. В итоге случилось то, что случилось, а Бадалья сделали крайним и выгнали в отставку. Вот нам и надо попытаться всем вместе отговорить Дуче от этой затеи. Самолет коснулся полосы и после пробега стал выруливать на стоянку. Еще немного, и двигатели остановились. Рядом уже суетилась аэродромная обслуга. Наконец открылась дверь и на трапе появился министр иностранных дел королевства Италии граф Галеацци Чиана собственной персоной, а за ним все официальные лица. Делегация на этот раз была гораздо более многочисленной. Кроме уже знакомых вице-адмирала Самельи и сопровождавших его в первую встречу двух офицеров супермарины, а также официальных членов делегации маршала Бадалья с адмиралом Каваньяри, было много каких-то непонятных личностей в армейской форме и в штатском. Илларионов подумал, что не зря подготовили места для гостей с большим запасом, ибо Арсений его предупредил, что помимо главных действующих лиц может прибыть еще целый цыганский табор из разного рода адъютантов, переводчиков, советников-референтов, связистов, охранников и вообще помощников, кому делать нечего. Так оно в итоге и оказалось. В ходе знакомства и представления друг другу выяснилось, что состав делегации был увеличен в последний момент, незадолго до вылета, поэтому принимающую сторону просто не успели предупредить. Но принимающая сторона отнеслась к этому с пониманием, поскольку хорошо знала, итальянский бардак не вчера родился, а итальянцы и порядок – вещи несовместимые. После церемонии знакомства Илларионов предложил гостям отдохнуть с дороги, поскольку день уже клонился к вечеру, а с завтрашнего утра можно заняться делами. Сейчас же, если гости не слишком устали, можно сделать краткую обзорную экскурсию по Валлетте, а потом отужинать в торжественной обстановке. Возражений не последовало, и обе стороны покинули аэродром. Причем мест в легковых машинах поначалу всем не хватало, гостей набралось аж 19 человек, да еще все с немаленьким багажом. Багаж проблем не доставил, грузовик на аэродроме нашелся, а с пассажирами начштаба нашел красивый выход из положения. Разместив кое-как сотрудников итальянского МИДа, моряков и всяких штатских по машинам, армейцам предложил проехаться на боевой технике из будущего, которая приняла участие во взятии Мальты. То, что это древние БТР-80, предназначавшиеся братскому народу Сирии, и которые даже по меркам 1940 года, консервные банки, а не серьезная бронетехника, итальянцам знать совершенно не обязательно. Держали таких 4 штуки на аэродроме для тревожных групп. Вот и пригодился старый хлам. Разумеется, представители итальянской армии восприняли идею с огромным энтузиазмом, и загрузившись в бронетранспортеры, покатили следом за дипломатами. Сами Илларионов, Панкратов, Никитин и Арсений тоже составили компанию гостям, забравшись под броню. Никаких трудностей в общении не было, поскольку Бадалья тоже прибыл со своим переводчиком, майором Конти. Поэтому все время в пути до отеля, полностью выделенного для размещения гостей, прошло в обсуждении технических деталей машины из будущего. Больше всего итальянцев поразила система автоматического поддержания давления в шинах в случае их повреждения пулями, а также то, что бронетранспортер может преодолевать водные преграды вплавь. Илларионов понял, что как минимум один союзник в высшем эшелоне власти Италии у них уже есть. Вполне можно подарить несколько копий таких жестянок сеньору Бадалья, предварительно выдрав из них всю электронику, которая может натолкнуть аборигенов на ненужные мысли. А сам корпус бронетранспортера с двигателем и ходовой частью, пусть изучают и копируют, если захотят, если еще смогут. Видя повышенный интерес высокого гостя к данной технике, Илларионов предложил провести демонстрационные испытания БТР в условиях бездорожья, и если бронетранспортер заинтересует итальянскую армию, то передать несколько машин для изучения. Разумеется, предложение было воспринято с радостью и поступило ответное предложение ознакомиться с итальянской техникой, как только появится такая возможность. В отеле «Баррестер» все уже было готово к приему дорогих гостей, но интриган Илларионов не упустил возможность напичкать номера разной шпионской техникой, которая могла записывать и передавать все разговоры в режиме реального времени. Соответствующая служба расположилась в здании неподалеку. Здесь же дежурил взвод морпехов с 3 БТР для быстрого реагирования в непредвиденной ситуации, поскольку до конца Илларионов местным обывателям не доверял. Кроме этого, среди них могли затесаться англичане, которые сумели ускользнуть в ходе боя и сейчас выдают себя за местных. Весь город ведь не проверишь. За торжественным ужином старались не касаться обсуждения деловых вопросов. Министр иностранных дел Чиано поздравил пришельцев с таким громким успехом, взятием Мальты, и выразил надежду на добрососедские отношения и взаимовыгодное сотрудничество во всех сферах в дальнейшем, с чем были полностью согласны все присутствующие. А решение деловых вопросов отложили на утро. Правда, после ужина граф Чиано все же решил дать инструкции остальным членам делегации, пригласив их на прогулку возле отеля. То, что их разговор слушается аппаратурой направленного действия и записывается, итальянцы не подозревали. Помимо осознания торжественности оказанного приема и восхищения ужином, были и более интересные вещи. «Но зачем мы сюда пришли, сеньор Чиано? Неужели нельзя было поговорить в отеле?» «Нельзя, сеньоры. Вы уверены, что наши радушные хозяева не напихали там разной подслушивающей дряни?» «Я вот нисколько не уверен. И судя по тому, что мы сегодня увидели, склонить их к сотрудничеству будет очень непросто. До сих пор мы считали, что этот цыганский табор не выживет без нашей помощи, и вели себя соответственно. Оказалось, что ситуация не так проста, как виделось раньше из Рима. Взять Мальту в течение одной ночи, при этом не понеся потерь в кораблях, такое не укладывается в сознании. И после взятия сразу же наладить торговлю с Сицилией и Неаполем, вы могли бы такое себе представить раньше? Нет. Но что вы хотите от нас? Нам нужно всеми силами убедить их присоединиться к нашим планам. Из тех материалов, что они нам передали, ясно, что наши дела в Греции и в Африке шли далеко не блестяще. Но сейчас ситуация кардинально изменилась, Англия уже не та, и после таких потерь не сможет успешно противостоять нашей армии и флоту. Поэтому нам надо приложить все усилия, чтобы привлечь этих русских к предстоящей кампании. Сеньор Чиано, я говорил это не раз вашему тестю, скажу и вам. Я категорически против вторжения в Грецию. Из полученной от русских информации ясно, что греки разбили в пух и прах нашу армию даже без помощи англичан. Ситуацию спасли немцы. В чем сейчас вы видите разницу? Хотите, чтобы греки опять устроили нам неприятности? И русские об этом знают, поэтому вряд ли вы убедите их принять участие в этой заранее обреченной на провал авантюре. Но почему, сеньор Бадалья? Потому, что русские сильны на море и в воздухе, но не на суше. Причем сильны в воздухе, только в пределах радиуса действия своих палубных самолетов, насколько они могут удаляться от авианосца, а на суше ждать от них помощи глупо, их очень мало. По пути в отель я разговаривал с адмиралом Илларионовым и его офицерами и выяснил, что Мальту они взяли исключительно благодаря внезапности и полной неготовности англичан к такому развитию событий. Кроме этого, им удалось выманить в море находившиеся в Валетте два английских тяжелых крейсера и четыре эсминца и уничтожить их. В противном случае, эти корабли создали бы им массу проблем своей тяжелой артиллерией при штурме Мальты. Можно сказать, что русские поймали англичан со спущенными штанами. В Греции такого уже не получится, а сухопутная группировка русских вообще мизерная. То, что ее хватило для взятия Валетты внезапным ночным ударом, вовсе не значит, что от нее будет толк в Греции. Да и не пойдут русские на это, класть своих людей ради совершенно ненужной им Греции. Хорошо, что вы предлагаете? Отказаться от кампании в Греции и сосредоточить все силы на том, что предлагают русские, на взятии Суэцкого канала. А Греция – это обыкновенная блажь, которая не принесет никаких выгод. Ибо своими силами мы снова можем не справиться с греками, давайте уж смотреть правде в глаза. А если в дело вмешаются немцы, то им и достанутся все сладости. А мы снова останемся на бабах и на правах бедных родственников. Адмирал Илларионов читал перевод, срочно сделанный после обработки результатов прослушки, когда гости все же наговорились и отправились отдыхать, и посмеивался. Надо же, оказывается, эти наследники гордых римлян были уверены, что мы без них не выживем, поэтому и вели себя соответственно. Ну ничего, мы вам устроим цыганский табор. Если раньше Илларионов был категорически против греческой авантюры и собирался всеми силами постараться убедить итальянцев не совершать этой глупости, а также договориться с ними о покупке авиатехники и итальянского оружия для легионеров, то после прочтения данной бумаги его мнение несколько изменилось, и он решил сменить тактику. На следующее утро собрались в особняке губернатора Мальты, который пришельцы уже приспособили для своих нужд. Со стороны хозяев присутствовал прежний состав для решения вопросов на высшем уровне, кроме самого Илларионова полковники Бережков и Никитин, а также майор Волошин в качестве переводчика, а со стороны гостей – вся прибывшая делегация. Исключений ни для кого делать не стали. Все равно, Илларионов реальной пользы от этой встречи не ждал. Пока итальянцы как следует не увязнут в дерьме и не получат по рогам от англичан и греков, разговора на равных с ними не получится. Так оно в итоге и оказалось. Прибывший министр иностранных дел королевства Италия граф Чиена, по совместительству зять дуче Бенито Муссолини, сразу же попытался набросить уздечку на пришельцев, хоть это и выглядело, как сложности с организацией и оказанием материальной помощи в военное время, когда все для фронта, все для победы. Илларионов ожидал нечто подобное, поэтому скандалить не стал. Вместо этого, против ожидания маршала Бадалья, завел разговор о греческой кампании, к участию в которой его усиленно склонял сеньор Чиена. Аргументы адмирала были очень простые. Каким образом сеньор-министр представляет себе участие эскадры в греческой кампании? Она предназначена для боевых действий на море, а не на суше. Флот у Греции практически отсутствует. Кроме одного крейсера, нескольких эсминцев и разной мелочи у греков ничего нет. С ними итальянский флот и сам легко справится. Что касается авиации, то палубные самолеты эскадры предназначены для ударов по морским целям и контроля за воздушным пространством на довольно-таки незначительном удалении от авианосца. Иными словами, находясь где-нибудь в районе Афин, невозможно прикрыть небо над Салониками. Палубные самолеты имеют совсем другое назначение, их тактический радиус гораздо меньше, чем самолетов наземного базирования. Но таковых на эскадре нет. Танки там тоже нельзя применить из-за очень неподходящей для танков гористой местности. Тем более, самих танков тоже немного. И если только попытаться их задействовать в Греции, то можно остаться без танков к началу африканской кампании в районе Суэцкого канала. Причем не столько от боевых потерь, сколько от поломок при эксплуатации в совершенно неподходящих для этих машин условиях. Про малую численность морской пехоты пришельцев даже упоминать не стоит. Никакого реального значения ее участие в греческой кампании иметь не будет. Что же вы, господа хорошие, от нас хотите? Мы ведь сразу предупредили, что поможем разгромить английский флот, и уже кое-что сделали в этом направлении. Сможем обеспечить господство в воздухе в зоне Суэцкого канала, это тоже в наших силах. Но воевать на суше, таких сил и средств у нас просто нет. Единственное, чем мы реально можем помочь, это не пустить английский флот к греческим берегам, если только он рискнет высунуть нос из Александрии или порт Саида. Точно так же можем гарантировать невозможность прорыва английского флота мимо Мальты в восточную часть Средиземного моря, но не больше. А на суше в Греции воюйте сами, если вам так хочется. Можем еще подбросить вам кое-что из английских трофеев, например, танк «Матильда». Он гораздо лучше того, что называют танками в итальянской армии. Можем подарить также новенький «Харрикин» для ознакомления и парочку наших бронетранспортеров, которые очень понравились сеньору Бадалье и остальным офицерам. Если удастся их скопировать, то это очень поможет итальянской армии при действиях в условиях равнинной местности Африки. Танки? Нет, сеньоры, мы не хотим, чтобы к моменту начала операции в зоне Суэцкого канала англичане знали о наших танках все, что знаем мы. Почему? Да потому, что уже знаем историю этой войны в нашем мире. И знаем, что англичане узнавали секретные планы итальянского командования раньше, чем они успевали дойти от Рима до итальянских войск на фронте. Почему? Так это вам надо у себя спросить. Почему? Таких подробностей в тех исторических материалах, что случайно оказались у нас на борту в момент Попадалова, нет. Тем более, эта информация не для широкой публики, и просто так о ней писать не будут. Поэтому, сеньоры, берите Грецию, если вам так уж этого хочется, а мы не позволим англичанам вмешаться. Когда закончите и как будете готовы, скажите. Будем брать Суэцкий канал. Это все, что мы РЯЛ мягкий знак Н можем сделать в сложившейся ситуации. Графу Чиана понадобилось приложить много усилий, чтобы сделать хорошую мину при плохой игре. Не такого разговора он ожидал с этими наглыми русскими. В Риме ожидали разного рода просьб и даже требований за оказанные услуги, что дало бы хороший повод выстроить дальнейшие отношения так, как это выгодно в первую очередь Италии. А вместо этого в речи адмирала, несмотря на вежливые выражения, буквально сквозило: «Сеньоры, если вдруг что не так, то мы и без вас обойдемся. Продовольствие русские могут получать с Сицилии, а больше им ничего и не надо. Пытаться же закрутить гайки на Сицилии – это получить бунт в условиях войны. Тем более, даже при введении официального запрета на торговлю с Мальтой, она все равно будет идти контрабандой. В этом плане что сицилийцы, что мальтийцы могли кому угодно фору дать, что приведет к еще большему недовольству действиями официального Рима на Сицилии, да и в Неаполе, что уж себя обманывать. Только тут до министра дошло, что эти русские смогли сделать то, чего не смог сделать его высокопоставленный тесть и его многочисленные чиновники в Риме. Они переманили на свою сторону население Сицилии, что не удалось сделать Муссолини. Поэтому устраивать с ними конфронтацию в таких условиях, проблемы могут быть самые неожиданные. И это во время войны, которая в их истории закончилась совсем не так, как планировалось. Хорошо, господин Илларионов, мы поняли вас. Действительно, нельзя требовать от эскадры военных кораблей каких-то активных действий на суше. Но мы можем надеяться, что ни один английский корабль не доберется до Греции. Да, это мы можем гарантировать. Если англичане попытаются перебросить войска морем в Грецию, то и транспорты с войсками, и корабли эскорта будут уничтожены еще до того, как достигнут Эгейского моря. Как закончите в Греции, мы будем готовы начать операцию в зоне Суэцкого канала в течение нескольких дней. Только согласуем планы заранее, чтобы не возникло путаницы. Дальнейшая встреча была пустой формальностью. Гости поняли, что союз между всадником и лошадью, как называл такие отношения Толеран, и на что они надеялись, не удался. А хозяева поняли, что ситуация в Риме гораздо хуже, чем они думали раньше. Муссолини до сих пор грезит воссозданием Римской империи несмотря ни на что. Но ведь не дурак же он, чтобы снова наступить на те же грабли, значит, что-то задумал. И попытался сделать пришельцев из будущего своими марионетками. Но, не получилось. Илларионов не стал поднимать вопрос о закупке итальянской авиатехники и оружия. Обойдутся пока на Мальте ночными охотниками и харрикинами для отвода глаз. Также нет смысла говорить о покупке чего-либо, или о получении какой-либо помощи вообще от официального Рима. Отныне, только приватные деловые отношения по линии народной дипломатии. Благо, что на Сицилии, что в Неаполе с этим никаких проблем не было. А когда итальянцы сядут в лужу в Африке, в чем никто из хозяев не сомневался, то тогда разговор пойдет уже на другом языке. Но добило министра иностранных дел не это. Когда уже в самом конце встречи зашел разговор о деньгах, и хозяева внесли предложение открыть в Валлетте филиал итальянского государственного банка для осуществления взаимных расчетов, а также для обеспечения Мальты наличностью, поскольку хотели пользоваться итальянской лирой. Граф Чиано прямо не отказал, но начал юлить, сославшись на необходимость сложной и длительной бюрократической волокиты, предшествующей такому разрешению, на что Илларионов с огорчением вздохнул и произнес: «Жаль, господа, мы надеялись сохранить единое экономическое пространство с Италией и иметь единую валюту. В нашем мире Европа давно уже пользуется единой валютой, евро, имеющей одинаковый курс во всех странах. Но если сейчас это так сложно, придется нам наладить выпуск собственных денег в золотой монете и выпустить их в свободное обращение». Когда итальянская делегация выслушала перевод, наступила напряженная тишина. Слышны были звуки с улицы, но все гости в зале потрясенно молчали. Первым очнулся граф Чиано. «Господин Илларионов, вы собираетесь выпустить в свободное обращение золотые монеты. А разве у нас есть выбор? Мы можем напечатать свои бумажные деньги, но их никто не признает. В итоге мы получим черный рынок из европейских валют, что нам совершенно не нужно. Единственный путь этого избежать – введение золотого стандарта. И поскольку нашу валюту пока еще никто не признает, нам остается только ввести в свободное обращение деньги в золотой монете. Во всяком случае, это, на мой неискушенный взгляд дилетанта в области финансов. Если вы можете предложить лучшие решения, я с удовольствием выслушаю». Лучших предложений у министра не нашлось, поэтому завершающая часть встречи оказалась скомканной. Решили продолжить завтра, хотя уже всем было ясно, что это бессмысленно. Ничего глобального решить не удастся, поскольку визитеры из Рима прибыли с конкретной целью – нагнуть пришельцев. А планов у них, похоже, не было. Все же прочие вопросы можно было решить на уровне народной дипломатии, которая на поверку оказалась намного более эффективной, чем официальная. Когда обе стороны покинули зал заседаний, Илларионов прошел в рабочий кабинет губернатора, куда вызвал полковника Матвеева, наблюдавшего за встречей через скрытую систему видеонаблюдения и слушавшего выступления членов итальянской делегации в оригинале. «Ну и как успехи, Николай Федорович?» —